Глава 12. Вернувшуюся из командировки делегацию встретили с воодушевлением. Несколько дней самые любопытные приходили в конструкторский отдел на чай, чтобы послушать рассказы и впечатления. Участницы выставки описывали мероприятие только в положительных тонах. «А фотографии и видео сделали мало», — посетовала дизайнер Ольга. «Не дотягиваешь, Катя, до фирменного доброхота. На сайте компании и то больше материалов выложили». «Правда?» — оживились сотрудницы конструкторского отдела. «Давайте посмотрим». Разумеется, в первые дни производственный процесс оказался немного заброшен. Денис позволил себе появиться в конструкторском отделе только в начале первого дня, и то под предлогом настройки новой программы. Зато расспросил о выставке по телефону, а вечером предложил подвезти Марину домой. Та отказалась, сама не зная почему, и повторила отказ и на второй, и на третий день. С нетерпением ждала рассказа о командировке и подруга Лена. «Ну, что там столица?» — с жаром спрашивала она. «В каких магазинах вы были? А на выставке новые коллекции представляли? Что будем носить в новом сезоне, узнали? А продажа моделей была? А распродажа? А какие бренды участвовали? Кого-нибудь из известных дизайнеров видели?» «Нет, это же промышленная выставка, а не модный показ. Если что-то из брендовой одежды и выставляли, так это где-то далеко от нашего сектора спецодежды. А мы по выставке мало ходили. Нам надо было свою продукцию представлять». «Значит, зря съездили», — разочарованно заявила Лена. «Придется идти по местным бутикам, искать осенние и зимние обновки в полном неведении о модных тенденциях. Пошли вместе, хотя бы подскажешь, в чем ходит столица». В выходной подруги выбрались на шопинг, который завершился в уютном кафе с кофе и пирожными. «Хватит с меня легкопромышленных подробностей выставки», — прервала рассказ подруги Лена. «Произошло там что-нибудь действительно интересное?» Марина на мгновение задумалась, а потом сказала. «Наш столичный менеджер очень удивил. Мы еще здесь снимали для выставки небольшие видео с демонстрацией наших изделий. На первый взгляд дело очень простое. Одеваем кого-нибудь и просим пройтись перед камерой. Но когда мы за это взялись, оказалось, что это невероятно сложно. Из-за двух роликов мы буквально измучились и убили кучу времени ради более-менее приемлемого результата». «Знаю, знаю», — закивала Лена. «Помнишь, я целый месяц ходила в школу моделей. Там был настоящий кошмар. Я надеялась, что нас научат красиво, грациозно двигаться, правильно позировать, очаровательно улыбаться. А нас мучили муштрой, только и знали, что «иди, повернись, остановись, снова иди». Вот на выставке мы и решили подшутить над нашим столичным фруктом. Сказали, что якобы ролик с мужским костюмом не открывается, и нужно срочно хоть что-нибудь снять для презентации. Честно говоря, мы рассчитывали над менеджером посмеяться, потому что он не верил, что съемка занимает много времени, а еще пренебрежительно относился к нашей спецодежде. И вот мы включаем камеру на телефоне, а он начинает показ нашего спецкостюма. И получается у него все легко, просто и без напряжения, практически профессионально. Так он не только ходил, а еще и позировал, выбирая, как лучше себя показать. Мы даже рты открыли. И теперь непонятно, кто над кем посмеялся. Мы над ним или он над нами? Забавно. Утер, значит, вам нос». Дальше разговор опять перешел к обсуждению новых тенденций в моде и выбору, чем пополнить гардероб. Телефон Марины просигналил, что пришло сообщение. Открыв его, она удивилась, а потом улыбнулась. Это менеджер по оптимизации прислал ей несколько фотографий с приема. Особенно Марине понравилось их совместное фото между логотипами компании и выставки. «Чему ты там улыбаешься?» Не выдержала любопытная подруга и перегнулась через стол, чтобы заглянуть в Маринин телефон. «Ага», — протянула Лена. «Теперь у меня два вопроса. Кто этот субъект интересной наружности и что на тебе за платье? Я у тебя такого не видела. Субъект — наш столичный фрукт, а платье... А ты не говорила, что он такой интересный, — оживилась Лена. Если только издали, — отмахнулась Марина. А у самого в голове только планы, цифры и каверзы. Знакомый набор не находишь, — лукаво улыбнулась Лена. Нет, с Сорским они совсем не похожи, — горячо возразила ее подруга, поняв намек. Сорский — ловелас, а этот... За ним такая фифа на выставке и на приеме увивалась. А он — ноль реакции, все мысли только о работе. «И это знакомо?» — хихикнула Лена и с невинным видом принялась потягивать кофе. «Не понимаю, о чем ты?» — произнесла Марина и тоже взялась за чашку. «А к тебе он как относится?» — задала провокационный вопрос Лена. «Ко мне?» — переспросила Марина и задумалась. Невыразительной чередой промчались воспоминания о трудовых буднях, а задержался образ ночной террасы, мягкая полутьма, приглушенная музыка, почти объятия, наполненные теплом и ароматом парфюма, и долгое молчание вдвоем. Они ведь с менеджером по оптимизации простояли там немало времени. Сорский непременно воспользовался бы такой ситуацией, а Платон даже не пытался, или Марина не заметила. «Ко мне он относится по-деловому или как к сопернице. Давай я лучше тебе про платье расскажу», — сменила скользкую тему Марина. «Меня один из наших топ-менеджеров пригласил на прием». «А ты ему отказала и пошла с вашим столичным фруктом», — перебила Лена. «И после этого говоришь, что тот разбирается только в цифрах». А от мужчины, кстати, в основном это и требуется, лишь бы нулей в этих цифрах было достаточно. Ты не дослушала. Я хотела отказаться, потому что мне не в чем было идти. Видите ли, по протоколу полагалось только черное платье. Наш менеджер вызвал мне такси, отправил на прием, велел дожидаться его в холле, а в итоге привез платье, которое якобы взял в прокате. Во всяком случае, он так объяснил. «Находчивый, и, судя по фото, вкус у него есть. Платье прекрасно смотрится». «Да, и село оно хорошо, и ткань была очень приятная. А самое смешное, что фифа, которая увивалась вокруг нашего менеджера, сразу узнала бренд». «Оно еще и дизайнерское. Чье?» «My Shine. Я такой бренд, правда, не знаю. У нашего столичного фрукта костюм, кстати, той же марки». А вот Фифа и ее подружки бренд знают, и они тут же принялись меня фотографировать со всех сторон, едва не визжа от восторга. А платье оказалось из эксклюзивной коллекции, которую пока никто не видел. Таинственная история. Где же ваш менеджер раздобыл такое исключительное платье? Он не признался, забрал после приема и все. «Надеюсь, он его не у своей подружки умыкнул», — рассмеялась Лена. «Давай попробуем что-нибудь разузнать в интернете». И минуты не прошло, а Лена уже зачитывала информацию из открытой энциклопедии. «My Shine — российский бренд одежды люксового сегмента. Основными покупателями и ценителями его продукции являются видные деятели искусств и политики, представители бизнес-элиты». Основатель бренда «My Shine» Маргарита Маньшина, известный дизайнер, модельер и художник, чьи коллекции не раз участвовали в неделях высокой моды в разных столицах мира и так далее, и так далее. Награды, признание знаменитых кутюрье. «Видишь, как мы отстали от жизни», — бросила подруге Лена. «Все знают, а мы первый раз услышали». «Что тут еще?» — Лена прокрутила несколько абзацев текста. «Фотография Маньшиной есть. Ухоженная дама в возрасте. Глядя на такую, поверишь, что всего добилась сама». Лена показала иллюстрацию к статье Марине, та кивнула. «Описывается творческий путь, родилась, училась, была в браке, еще раз была, есть сын, фото с сыном, дальше интервью. Подожди-ка». Лена вернулась назад к фотографии дизайнера с сыном. «А не он ли?» «Покажи ваше фото с менеджером», — потребовала она у Марины. а, получив телефон подруги, сравнила две фотографии и двух мужчин на них. «Так это же...» «Вот и разгадка платьевого ребуса», — воодушевленно заявила Лена. «Ваш столичный фрукт — сын Маньшиной». «Не может быть!» Марина забрала у подруги оба телефона и сама сравнила фотографии. На них был один и тот же мужчина. «Но у нашего фамилия Драгунский», — пробормотала Марина. «А тут? Тут не написано, как зовут ее сына. Жаль». «Мало ли», — хмыкнула Лена, уверенная в правильности своей догадки. После развода вернула себе девичью фамилию, а сын остался с фамилией отца. Или второй раз вышла замуж, а может, и не второй. «А фамилия первого мужа не указана?» — спросила сама у себя Марина. Пролистала всю статью, но больше никаких подсказок не нашла. Уже дома Марина пересмотрела в интернете все, что нашла о Маргарите Маньшиной. Новых сведений набралось немного, в основном описание коллекций и рассказы об участии в различных показах и выставках. Иногда мелькали и фотографии с сыном. На снимках разных лет Платон неизменно представал в элегантных костюмах и нигде не улыбался. Не улыбался он и на кадрах, сделанных на выставке и на приеме. Зато у Марины хранилась на телефоне запись демонстрации Платоном спецкостюма. Марина выпросила видео у Татьяны под предлогом обучающего материала для следующих съемок. В том коротком ролике Платон улыбнулся лишь на пару мгновений. Но что это была за улыбка? Сколько всего в ней было намешано? Игривость, превосходство, затаившаяся страсть. Чем дольше Марина всматривалась в лицо Платона в эти секунды, тем более глубоким и притягательным казалось то, что пряталось за первым впечатлением. И тем загадочнее для Марины становилась холодность и выдержанность, которые менеджер по оптимизации демонстрировал на работе. На утренних планерках Марина невольно пристально вглядывалась в своего со-руководителя, сидящего напротив, надеясь уловить хоть искорку той игривости. Платон же на свою соперницу практически не смотрел, пряча глаза в бумаге. «У меня для вас не очень хорошая новость», — объявил он совершенно обыденным голосом. «В вашем отделе сокращают штат сотрудников». Марина мгновенно напряглась. Все нерабочие мысли тут же испарились. «Почему?» «Видимо, пока вам не удается доказать свою ценность в таком составе». «Но ведь мы хорошо выступили на выставке», — горячо бросила Марина, не сдержавшись. «Именно наши изделия отобрали для участия. Мы же сами разработали все модели. А Изольда Борисовна в день перед отъездом нас хвалила». «Я вам уже говорил, Изольда Борисовна умеет произносить правильные речи в нужное время. Как бы вас ни провозносили тогда, сейчас вас сокращают. Вот приказ». Менеджер по оптимизации пододвинул к Марине бумагу. «В нем пока не проставлена фамилия и должность. Впишите их сами. У вас есть время подумать до завтра». «Все равно не понимаю», — продолжала сопротивляться Марина. «После выставки наш отдел назвали прогрессивным и творческим, а теперь вдруг что-то случилось. Почему мнение о нас так резко поменялось в худшую сторону? Столичному руководству кто-то что-то о нас рассказал, что-то отрицательное. А почему вас не было на последней встрече с Изольдой Борисовной? Может, это вы плохо отозвались о нашей работе? Или пожаловались на то, что над вами подшутили на презентации? Так, это такая маленькая месть?» «Я здесь ни при чем», — не смущаясь жаркого напора собеседницы, ответил менеджер по оптимизации. «Я отстаивал интересы нашего подразделения всеми возможными способами. Даже позволил вам довести до конца несуразную затею с дождевиком. Не ищите виноватых. В данной ситуации это неправильный путь. Подумайте о своем отделе. Подумайте о том, кто должен остаться». Он постучал пальцем по незаполненному приказу. «Мое мнение, остаться должны вы», — резко заявила Марина. «Наш штат прекрасно укомплектован. У каждого своя работа, своя функция, свои обязанности. Лишних людей у нас нет». «Подумайте», — спокойным тоном настаивал менеджер по оптимизации. «Время до завтра есть». Марина раздраженно схватила со стола приказ и ушла. Ей не верилось, что невыносимый менеджер по оптимизации получил сведения о сокращении конструкторского отдела только сегодня или хотя бы вчера. Этот столичный фрукт, несомненно, знал давно, но молчал, чтобы презентации на выставке прошли в лучшем виде. Конечно, участницы не были бы так воодушевлены и улыбчивы, если бы знали, что над ними нависло сокращение. Очень расчетливо и подло выглядел такой поступок со стороны со-руководителя, словно удар ножом в спину. А ведь Марине даже удалось почувствовать к Платону что-то положительное, и тут же она получила болезненное напоминание, что в соперничестве расслабляться нельзя. Позвонила Марине Изольда Борисовна и поручила переработать представленные на выставке модели мужского спецкостюма НССР, упростив и уменьшив количество деталей. «Нам нужно добиться снижения расходов материала хотя бы на треть», — объяснила временный руководитель. «Это повлияет на решение вопроса по сокращению конструкторского отдела?» — прямо спросила Марина. «Этот вопрос зависит не от меня. Ваше подразделение встраивается в общую корпоративную систему. Изменения неизбежны. Оптимизация может требовать некоторых жертв, но не только в интересах предприятия», — успокаивающе сказала Изольда Борисовна. «Оптимизация», — зацепилась за главное слово Марина. «Конечно, все дело в оптимизации и ее менеджере». О грядущем сокращении подчиненным Марина решила не говорить, пока не выберет кандидата на увольнение. Озадачила коллектив отдела новым поручением руководства и сама якобы погрузилась в решение этой же задачи. На самом деле все мысли Марины крутились только вокруг вопроса «Кого сокращать?». Разум твердо и уверенно отвечал «Никого?». Но она понимала, что если не назовет чью-то фамилию сама, это сделают за нее. «Кто же должен уйти?» Марина задумчиво обвела взглядом своих сотрудниц. «Антонина Ивановна, старейший работник предприятия. Когда-то именно к ней приставили лаборанткой еще совсем юную Марину. У молодой специалистки не было никакого опыта, зато имелась самоуверенность, подтвержденная хорошими отметками. Гордыня быстро пообтесалась, а вот стремление к результатам выросло в профессионализм, но вряд ли путь стал бы так успешен без мудрого патронажа Антонины Ивановны. Лаборант Ангелина. Сейчас она на том же месте, откуда начинала сама Марина. Ангелина работает у них не так давно, но она усердна и старательна. Когда-то Марине дали здесь хороший старт в профессию. Как же она может отказать в этом другому?» «Дизайнеры Екатерина и Ольга, веселушки и хохотушки — обе исключительно творческие личности, которые стараются следить и за веяниями моды, и за техническими новинками, и за пожеланиями покупателей. Они способны создать сложную модель по неясным наброскам творческих порывов, придать ей интересную форму и свежее дыхание. Многие заказчики выбирали для закупок спецодежду их скромной фирмочки именно потому, что у нее имелся свой стиль, и это заслуга дизайнеров. Заместитель Марины, конструктор Анна, правая рука и незаменимая помощница. Вместе с Мариной она доводила до совершенства модели спецкомплектов, которые в итоге стали самыми ходовыми. Уезжая в отпуск и оставляя отдел на Татьяну, Марина не сомневалась, что все работы будут продолжены в нужном темпе и с высоким качеством. Марина была знакома с семьей Татьяны. Несколько раз с ее мужем и детьми они проводили выходные на одной базе отдыха и сошлись в веселую и дружную компанию. Технолог Татьяна, уверенный специалист своего дела. В самом начале ее появления в отделе у них с Мариной были разногласия – но со временем они сработались так, что уже не требовалось объяснять задачи во всех подробностях. Для понимания хватало основных контуров. Разработанные Татьяной технологические карты процессов и изделий не требовали проверки и сразу шли в дело. Марина гордилась своим отделом, слаженностью его работы и дружностью коллектива, поэтому выбрать кого-то, чтобы выгнать, было невероятно трудно. Этим вопросом Марина промучилась весь рабочий день, согласовала по 3 упрощенных варианта спецкостюма НССРа и ушла домой все с тем же нерешенным вопросом. Терзания нелегкого выбора не дали спокойно спать. Даже во сне Марина вела беседы и переговоры со своими сотрудницами, извиняясь за предстоящее увольнение. Посреди ночи Марина проснулась и приняла, как ей показалось, единственное верное решение. Звонкое, уверенное цоканье ее каблуков слышали все 3 этажа. Сквозило в нем некое отчаяние. На утреннее совещание Марина принесла незаполненный приказ о сокращении. «Выбрали?» — поинтересовался Платон, глядя в свои документы, а не на носу руководителя, словно боясь оторваться от работы даже на мгновение. «Выбрала», — с вызовом заявила Марина. Вписала в пустую графу приказа себя и подвинула бумагу к менеджеру по оптимизации. Тот кинул на документ быстрый взгляд, раздраженно вздохнул, но удивления не выказал. «Я предполагал, что вы можете пойти на такой шаг», — сказал он. «Только это не решение проблемы, а уход от нее. Сокращение не избежать, с вами или без вас». «Когда я уйду, мое место займет мой заместитель Полякова, а значит, ее должность можно сократить», — почти равнодушно пояснила Марина. Менеджер по оптимизации кивнул своим мыслям, порвал приказ на мелкие кусочки и выбросил в мусор. «Сокращение отменяется?» — поинтересовалась Марина, саркастически приподняв одну бровь. «Нет». Платон достал из принесенных бумаг еще один незаполненный приказ и положил перед Мариной. «Вам все же придется выбрать». «Нет», — не задумываясь ни на мгновение, ответила та. «На этом приказе тоже появится только мое имя». Менеджер по оптимизации откинулся на спинку кресла и постучал концом ручки по столу, обдумывая дальнейшие действия. Наконец он произнес: «Помните подозрительную историю с бутылками из-под шампанского в вашей мусорной корзине?» «Помню». Марина упрямо сложила руки на груди, показывая, что ее решение не изменится, ведь она считала, что знает виновника. «И что же?» «Я отнесся к этому делу не так легкомысленно, как вы. Проникновение в отдел, где хранятся все наши разработки, — это не мелкая шалость. По моему поручению, системный администратор установил на ваш свободный компьютер шпионскую программу, и ко мне поступали видео всего, что происходило в вашем отделе». Марину бросила в краску. «Вы шпионили за нами?» — гневно бросила она, прикрывая злостью опасения, что столичный фрукт мог услышать слишком много лишнего, в том числе и о себе лично. «Вынужден был. Вы же не смогли установить злоумышленника. Так что я знаю, кто за этим стоит». «Кто?» Голос Марины от напряжения стал глухим. Менеджер по оптимизации пододвинул к своему со-руководителю приказ о сокращении. «Подумайте. Подумайте непредвзято и отстраненно. Уверен, вы и сами догадаетесь». Платон постучал пальцем по пустой графе в документе. «Намекаете, что это кто-то из моего отдела?» Недоверчиво прищурилась Марина. «Подумайте», — повторил Платон, и Марине показалось, что в его глазах, которые очень не любили, чтобы ловили их взгляд, заплясали дьявольские искорки. «А просто сказать вы не можете?» «Я рассчитываю на то, что человек признается вам сам. В этом будет гораздо больше смысла. Либо вы его самостоятельно вычислите». «Я вам не верю», — заявила Марина, продолжая считать виновником затеи с бутылками самого столичного фрукта. «Бутылки ведь перестали появляться еще до нашего отъезда в командировку, так? Дело в том, что я поговорил с шутником. Мне пообещали не повторять», — сказал менеджер по оптимизации и еще ближе придвинул к Марине документ. «Даю вам подумать до завтрашнего утра. Не затягивайте. Приказ о сокращении мне нужен заполненным». С еще большим раздражением и негодованием Марина схватила со стола приказ и ушла, мысленно повторяя: «Чтоб вас с вашими психологическими игрищами». Первым делом Марина направилась не в конструкторский отдел, а к Денису. На рабочем месте того не оказалось, но на звонок телефона он отозвался. «Я в швейном цехе», — оправдывался Денис в ответ на закономерный вопрос руководства. Тут опять поломка. Передай Тюриной, что я тебя вызвала для выполнения твоих прямых обязанностей», — все еще раздраженно сказала Марина. «Вернись в свой кабинет, я тебя здесь жду». «Что случилось?» — удивился такому напору Денис. «Возвращайся быстрее». Появление молодого человека Марина встретила строгим взглядом. Денис, пользуясь тем, что они одни, попытался разрядить обстановку солнечной улыбкой и комплиментом, но не помогло. «Ты правда по просьбе Платона Андреевича ставил на наш свободный компьютер шпионскую программу?» — спросила Марина. «С чего ты взяла?» — насторожился Денис. «Платон Андреевич мне сам признался». «Тогда зачем спрашиваешь?» — расслабился Денис. «Я не поверила. Не поверила, что ты мне ничего не сказал. Меня просили молчать». «Ты тоже знаешь, кто подбрасывал мне бутылки?» Денис удивленно посмотрел на нее. «Не знаю. А программу для этого устанавливали?» «Не смотрел отснятые видео», — не поверила Марина. «Изображение поступало прямо на компьютер менеджера и хранится у него». «А записи можно как-то достать?» «Достать и уничтожить?» «Нет, я хочу посмотреть и выяснить, кто подбрасывал мне бутылки». «Не лучше спросить у менеджера?» «Пробовала, он отказывается говорить». «Конечно, это нарушение протокола безопасности», — протянул Денис и задумчиво посмотрел на Марину. «Он ведь не мог ей отказать. Но я постараюсь что-нибудь сделать». Вторая бессонная ночь принятия решения для Марины стала мучительнее, чем первая. Марина никак не могла заставить себя поверить, что кто-то из ее отдела подбрасывал пустые бутылки. Кто? Зачем? Ее позор никому из сотрудниц не приносил никаких выгод. Личная неприязнь. Но ведь коллектив конструкторского отдела всегда был дружным и сплоченным. Плохих или просто напряженных отношений у Марины не было ни с кем. «Так кого же выбирать?» Марина уговаривала себя применять разные подходы, смотреть со стороны, думать непредвзято. Но как, если ты с этими людьми проводишь все рабочее время бок о бок? Марина долго прикидывала, взвешивала все «за» и «против», старалась думать только о благе отдела, чтобы вычислить, чей уход станет менее болезненным. Под ударом оказалась молодость. Ангелина еще только в начале профессионального пути. Она не прикипела сердцем к нашему предприятию, рассуждала Марина. Ей легче сменить место работы. Живет она с родителями, значит, на время поиска нового места с пустыми карманами сидеть не будет. Имелась и еще одна причина, из-за которой кандидатура Ангелины стала самой подходящей. Но на этот довод Марина старалась обращать меньше всего внимания. Однако между Ангелиной и Денисом существуют некие отношения. В этом Марина не сомневалась, и ее колола коварная ревность. Еще более решительно и звонко, чем вчера, Марина процокала до кабинета дирекции. Менеджер по оптимизации ее уже ждал. Марина положила перед ним заполненный приказ о сокращении. С ее губ так и рвалось. «Довольны?» Но эмоции она позволила себе выразить только взглядом. Платон прочел фамилию, поставил свою визу на приказе и равнодушно проронил. «Рад, что после вчерашнего разговора вы хорошо подумали. Я тоже не стал затягивать». С этими словами он положил перед Мариной второй заполненный приказ. «Нужна ваша виза». «Вы не говорили? Вы не сказали, что сокращают двух сотрудников моего отдела?» Не сдержалась Марина. «Раз мы с вами вместе руководим подразделением, то логично, если одного человека выберете вы, а другого я», — спокойно произнес менеджер по оптимизации. «Но это мой отдел». Марине уже удалось побороть первый жаркий порыв негодования, хотя до ледяного спокойствия оппонента ей было далеко. «Мои люди. Почему сокращают сразу двоих?» «Этого требует оптимизация производства». «Почему вы выбрали Ольгу Зорину?» — глухо спросила Марина. «Опирался на ваш выбор. Вы в командировку взяли Екатерину Владимировну, значит, считаете ее более ценным сотрудником». Марина не стала говорить, что так всего-навсего выпала монетка, которую кидали сами дизайнеры. Объяснения не имели смысла. Она попала в ловушку, коварную и очень расчетливо выстроенную. Оставалось только в очередной раз ругать себя за то, что опять недооценила противника. Даже ее добровольный уход ничего бы не решал и никого не спасал. Но есть ли смысл продолжать работать в таких условиях? Стоит ли игра свеч? Самообладание хватило на то, чтобы не радовать соперника своим растерянным видом и осознанием беспомощности. Марина только помрачнела, поставила свою визу на втором приказе и собралась уходить. «С формальностями закончили», — сказал менеджер по оптимизации. «Отправлю документы на подпись Изольде Борисовне. Завтра оформим уведомление». Он сложил приказы в папку и объявил: «А теперь о стратегии борьбы». Марина посмотрела непонимающе, но менеджер по оптимизации также прятал взгляд в бумагах. «Вы же не отступитесь?» — продолжал Платон. «У вас всего 2 месяца, чтобы доказать целесообразность оставить конструкторский отдел в прежнем составе. Работа по танкам пришлась бы очень кстати, но заказчик в нас пока не уверен. Для того, чтобы доказать нашу способность выполнить работу, беремся за сходный контракт — пошив надувных автомобилей». Первая идея с танками вызывала у Марины недоверие, а второе предложение и вовсе убеждало, что менеджер по оптимизации издевается. Марина выжидательно и мрачно смотрела на собеседника. «Предстоит изготовить 3 ретро-автомобиля. Вот предварительное описание с общим техническим заданием». Менеджер по оптимизации положил перед Мариной многостраничный документ. «Ознакомьтесь, у нас как раз 2 месяца на выполнение приказа». Марина бегло просмотрела несколько страниц техзадания. «Работать предстоит с нуля, самим конструировать выкройки, рассчитывать материал, не имея подобного опыта», произнесла Марина таким тоном, что сразу становилось ясно, она считает задачу невыполнимой. «Я знаю, что все это для вас не проблема», подвел совсем противоположный итог менеджер по оптимизации. «Производство основных позиций у нас более-менее наладилось. Оба цеха работают без сбоев, из графиков почти не выбиваются, значит, вы можете спокойно заняться этим заказом. Обеспечение материалом и фурнитурой беру на себя. Дайте мне только раскладку, чего и сколько. В помощь швейному персоналу набираем еще 4 единицы. Завтра придут на собеседование. Пришлю их к вам для согласования». «Мы никогда не занимались пошивом больших надувных изделий», — еще раз напомнила Марина. «Но ничего невозможного для вас нет», — закончил за нее мысль Платон. «Так и должно быть, если вы собираетесь бороться за сохранение своего отдела. Предлагаю начать работу, не откладывая. Времени остается немного». «Какой грязный способ заставить нас работать на износ!» — с неприязнью подумала Марина. Уведомление о предстоящем сокращении Марина вручила своим сотрудницам сама. Ольга приняла это стоически, а вот у Ангелины задрожал подбородок, а на глазах заблестели слезы. «За что?» Задушенно пискнула она и выскочила из кабинета. В эти мгновения Марине было невыносимо стыдно за свою беспомощность и нечестность по отношению к самой молодой подчиненной. «Если мы хотим сохранить наш отдел в полном составе, придется выполнить сложнейшую работу, которой мы никогда раньше не занимались», — объявила Марина оставшимся. Техническое задание изучали все вместе. Конкретностью оно не отличалось. Общие фразы с единственной подробностью — размер изделий в готовом надутом виде. Даже марки желаемых ретро-машин не были указаны. «Очень странно», — протянула Ольга, и Екатерина с ней согласилась. А их руководитель в очередной раз подумала, что задача больше похожа на издевку, чем на реальный заказ. Или это проверка? «Нам же лучше», — заметила заместитель Марины. «Сможем выбрать сами». Сразу заглянули в интернет, сеть пестрила различными фотографиями. «Лучше, если модели базово будут одинаковыми или очень сходными», — проговорила Марина. «А отличаться только в деталях — это сократит работу». Все кивали, делали воодушевленный вид, но понимали, что работа предстоит колоссальная. Спустя час Так и не дождавшись возвращения Ангелины и не дозвонившись ей, Марина отправилась на поиски. В коридорах на других этажах лаборантки не было, в туалете тоже. И тут у Марины появилась неприятная догадка, и она поспешила к кабинету системного администратора, стараясь не слишком громко цокать каблуками. Рывком открыла нужную дверь, но внутри оказалось пусто. Тогда Марина позвонила Денису на мобильный телефон. «Ты где?» — спросила она, пропуская приветствие. «Привет», — растерялся от такого напора Денис. «А что случилось?» «Где ты?» — строго повторила Марина. «В швейном цехе, тут неполадки с техникой». «Опять? Тюрина рядом? Дай ей телефон. Хочу ей напомнить, что ты не слесарь-наладчик». «Марина Всеволодовна, я это знаю», — послышался из телефона приглушенный голос мастера швейного цеха. «Но теперь у нас проблемы с новой машинкой, и дело в программных настройках. Горе, как говорится, от ума». «Вы Ангелину нашу не видели?» — уже для проформы поинтересовалась Марина. «А то она запропала куда-то». «Нет», — уверенно ответил Денис. «А что у вас случилось? Что-то с компьютером?» «Нет, я про Ангелину хотела спросить. В остальном все хорошо, даже замечательно». Вернувшись в свой отдел, Марина застала там пропавшую лаборантку, бледную и измученную. «Извините», — тихо сказала та, — «я в аптеку за валерьянкой бегала. Больше не повторится». Остальные сотрудницы конструкторского отдела смотрели на нее сочувственно, даже Ольга, которая тоже попала под сокращение. Как и ранее, от душевных ран и терзаний Марина сбежала в работу, стремясь объять необъятное. Выбрала три модели автомобилей в интернете и поручила дизайнерам создать рисунки авто в виде надувных изделий. Целой командой из дизайнеров и конструкторов предварительно обговорили, какие детали от оригиналов останутся в надувных копиях, а какими можно пожертвовать. Что-то сохранили, но упростили, что-то решили немного изменить. После создания двухмерных рисунков загрузили изображение в специальную программу для создания 3D-моделей. Последний этап занял неожиданно много времени. Система долго выдавала неуклюжие изображения, которые приходилось доделывать вручную, и все равно результат оказывался неудовлетворительным. На помощь вызвали Дениса. Тот тоже некоторое время сражался с графическим редактором, а потом заявил, что стоит поставить специальную утилиту для работы с объемными объектами. «У меня нелицензионная», — заговорщически сообщил он. «По правилам я такое ставить не должен». Марина окинула серьезным взглядом своих сотрудниц, а потом ответила. «Это временно, и мы никому не скажем». После установки дополнительной программки дела пошли лучше, и к планерному совещанию Марина смогла предоставить изображение будущих автомобилей. Менеджер по оптимизации проекта одобрил. Тем не менее, Марина продолжала считать, что заказ на пошив надувных машинок — фикция, а значит, не сможет спасти ее отдел. У Марины имелся свой план, и папка с документацией по куртке-трансформеру покинула дальний ящик стола.